Студия «Медиакнига» представляет. Анна Минаева. Академия Галейн. Душа дракона. Читает актриса Дина Бабулева. Глава первая. Фенрир? Но как? У меня было такое чувство, что из-под ног выбили почву, и я лечу куда-то вниз без возможности остановиться. «Расскажи мне!» «У нас будет время с тобой обо всем поговорить», — покровительственно улыбнулась настоятельница, не обижаясь на мой требовательный тон. «Но сейчас тебе не помешали бы ванна и лекарь. Давай отложим наш разговор до утра». «Нет!» Я вскочила с лежанки и зашипела от боли, а потом взяла себя в руки и вновь пошла в наступление. «Я так долго искала к тебе дорогу! Так долго! А ты хочешь вновь заставить меня ждать?» Я и сама слышала те нотки обвинения, которые звучали в голосе, но ничего поделать с ними не могла. «Несносная девчонка», — совершенно беззлобно проговорила женщина. «Годы идут, а ты не меняешься». Тут я могла с ней поспорить. Несколько лет назад я бы ни за что не посмела нарушить хотя бы одно из правил Ордена Сестер Тени. Никогда бы не пошла на поводу у чувств и не связала себя нитью судьбы с другим человеком. Я бы могла с ней поспорить, но не стала. «Расскажи мне все, пожалуйста», — шепотом попросила я, заглядывая в глаза той, что подарила мне вторую жизнь. Той, что стала мне второй матерью. «Пожалуйста». Сестра Релин вздохнула. «Хорошо. Я обо всем тебе поведаю, но вначале приведу лекаря. У тебя рука сломана, Иро». «Айрин». «Что?» «Зови меня, пожалуйста, Айрин. Теперь это мое имя. Я не отрекаюсь от того, что подарил мне орден, но теперь оно лишь моя тень. То, чего будут вскоре бояться ящерки, но...» «Можешь не продолжать», — усмехнулась сестра Релин. «Я рада, что ты смогла перебороть себя, девочка. Когда ты только попала к нам, то пугалась каждого звука, бежала от каждой тени, отказывалась вспоминать о прошлом. И даже месть не залечила твою рану». Я скрипнула зубами. Тема, поднятая настоятельницей, мне не нравилась. Но я уважала сестру и ее мнение, потому не стала перебивать, позволяя высказаться. Она и так долго молчала о том, что произошло со мной до нашей встречи. Оберегала мои чувства. «Но теперь...» На губах моей наставницы проступила улыбка. «Ты смогла сделать шаг вперед. Смогла перешагнуть через все то, что причиняло тебе боль. Стала сильнее, и я очень горжусь тобой, Айрин». Проговорив это, она наградила меня улыбкой и скрылась за дверью. А я зажмурилась, заставляя отступить нахлынувшие слезы. Ну где это видано, чтобы сестра Тени, наемница, лучшая из лучших, рыдала, как маленькая девочка? Ну уж нет, никакой сентиментальности. Но убедить себя оказалось сложнее. Глаза защипало, выдох получился каким-то рваным, а по щекам скользнули обжигающие слезинки. Черт, еще не хватало, чтобы настоятельница застала меня в таком виде. Надо срочно успокоиться. Ну и чего это я в самом-то деле? Сестра Релин вернулась через несколько минут в компании молоденькой светловолосой девушки. По комплекции незнакомка была похожа на Фризу. Невысокая, худощавая, с осиной талией. Но вот взгляд холодный, цепкий, словно в душу заглядывает и все наружу выворачивает. Целительница громко цокнула языком, лишь перешагнув порог, а после беглого осмотра приказала лечь и закрыть глаза. Честно говоря, подчиняться ей совершенно не хотелось. Но находящаяся в комнате сестра Релин вселяла недостающую уверенность. Вздохнув, я прикрыла глаза. «Хорошо», — целительница коснулась пальцами плеча. «Сейчас будет немного больно». Наученная горьким опытом излечения ран Фенриром, я сцепила зубы. Теплое марево, обернувшее мою руку в кокон, резко сменилось на ледяные цепи. Заклинание дернуло кость, возвращая ее на место. Я распахнула глаза, стараясь подавить рождающийся в груди крик. «Еще немного, сестра», — пообещала девушка. «Терпи». Магия прошла сквозь кожу, плоть и кость, восстанавливая и соединяя ткани. Я не единожды ломала конечности на тренировках в Ордене, но мне всегда помогала сестра Релин. Именно она каждый раз колдовала надо мной. Делала это с неизменной легкой улыбкой и ехидством в глазах. Глядя на нее в такие мгновения, все мысли о боли выветривались. Допущу мысль, что это было какое-то заклинание, способное отвлечь. Но даже за такой обман я была ей благодарна. «Я срастила кость», — выдохнула целительница и утерла пот со лба. «Наложила заживляющее заклинание. Постарайся в ближайшие 2-3 дня сильно ею не шевелить». «Хорошо, спасибо». Опираясь здоровой рукой о матрас, я села. «Сестра Релин сказала, что еще и с ногой у тебя что-то. Показывай». Вздохнув и посетовав на то, что от наставницы ничего не скроешь, я медленно встала с лежанки. «На самом деле ничего страшного. Сустав вывихнула и связки потянула. Тут даже магия не нужна, лишь бы кто-то на место поставил». Целительница скептически приподняла брови, присела на корточки и безошибочно коснулась длинными бледными пальцами правого бедра. «Ну, как тебе сказать?» — хмыкнула она. «Без магии долго заживать будет. Присядь обратно и протяни ногу». Закатив глаза, я в который раз за последние несколько минут села на жесткий матрас и, шипя от боли, вытянула перед собой ногу. Именно в этот момент открылась дверь, и 4 девушки втащили в комнату огромную лохань. Горячая вода исходила паром, билась о бортики, выплескивалась на пол. Воспользовавшись тем, что я отвлеклась, целительница прошептала слова заклинания. Дернула так, что у меня перед глазами взорвалась парочка фейерверков. Зубы клацнули, намереваясь откусить язык. А я заковыристо выругалась, наконец пользуясь эпитетами, подцепленными у мадам Рози. «Вижу, что нам будет о чем поговорить», — рассмеялась сестра Релин. «Как она?» — вопрос адресовался уже не мне. «Ногу лучше в ближайшее время сильно не тревожить», — проговорила целительница, которая так и не представилась. «В воду добавьте зелье, которое я вам давала несколько дней назад». «Всего пару капель. Должно усилить эффект моих заклинаний». А потом она повернулась ко мне, легко улыбнулась и добавила. «И поблагодари того, кто тебе наложил заклинание на правое предплечье. Оно очень быстро заживляет магический ожог». «Спасибо». «Сестра Юрана», — улыбнулась девушка. «Приятно познакомиться с той, кого сестра Релин все эти годы ставит в пример. Береги себя, сестра Иро. Ведь ты та, что положила начало войны с культом дракона». Последние ее слова прозвучали настолько странно, что мне стало не по себе. О том, что именно целительница в них хотела вложить, я спросила у настоятельницы, когда все покинули комнату, а сама разделась и забралась в обжигающую воду. «Юрана права», — тихо ответила женщина, рассматривая тьму за окном. «Вначале ты стала легендой Ордена, когда смогла выполнить такой сложный заказ. А теперь сестры разделились на 2 лагеря. Одни хотят от тебя избавиться, ведь считают виновной в том, что произошло с нами, а другие чуть ли не поклоняются». Я уже открыла рот, чтобы задать вопрос, но сестра Релин уже отвечала на него. «Я смогла собрать тех, кто относился ко второй половине, и спасти. Первые же остались воевать с ящерками. И чем это закончилось, ты знаешь?» «Знаю», — выдохнула я, прикрывая глаза и наслаждаясь горячей, обволакивающей тело водой. «Так значит, что, явившись сюда, я могла пробудить в ком-то затаенную обиду и вложить в их руки кинжал?» «Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто здесь проживают, посмеют на тебя напасть». Спорить с настоятельницей я не стала, но пообещала себе быть осторожнее. «Ты обещала мне все рассказать», — напомнила я, наблюдая за тем, как женщина достает из складок одежды ярко-зеленый флакон, откупоривает его и выливает содержимое в воду. «Что там с легендой?» «Ты первая». Настоятельница опустилась в кресло, разгладила темную ткань платья на коленях. «Где ты нашла этого мальчишку?» «Ящерки нашли меня в одном из миров», запрокинув голову и прикрыв глаза, заговорила я, начиная с самого начала. «Среди них был блуждающий. Даже не так. Блуждающий, как оказалось позже, является их головой. Мне пришлось экстренно сбегать. Силы было мало, времени тоже. Меня закинуло на Еврар. Оказалось, что тут прошло целых 2 десятилетия. Я-то ждала твоего зова, полагала, что еще не пришло время. Но ни ты, ни подписанный кровью пакт не дали о себе знать». «Все просто», — сестра Релин говорила тихо. «Я лишилась магии, а человек, подписавший с тобой договор, — жизни. Ты можешь хоть сейчас отказаться от того задания. Проклятия не достанутся тебе. Но и награды не жди». «Но ты ведь не откажешься». «Не откажусь. Теперь это дело чести и имени последней из тени». Настоятельница рассмеялась. «Тебе идет это звание, Иро?» «Айрин, прости. Все никак не привыкну». «Ничего страшного». Я усмехнулась. «Да и к тому же пакт, подписанный кровью, переходит по наследству. А это значит, что как раз-таки Фенрир и есть мой новый заказчик». «Да, но ты можешь отказаться, пока он об этом не узнал». «Это обман», — я покачала головой. «А мне не хочется его обманывать». Сестра Релин понятливо кивнула, а я продолжила рассказ. Потом я оказалась в ловушке в родном мире. Защиту отыскала в лучшей академии мира, в Галэне. Обучалась магии, нарушила несколько раз правила ордена, а после попала в западню и отдала артефакт блуждающей ящерке. Это если кратко и по существу. «Правила ордена уже не имеют силы», — спустя мгновение проговорила женщина. «Потому что орден распался. Сестры прячутся, поджимают хвосты, понимают, что противопоставить им нечего. И считают меня виновной в том, что мы перешли дорогу ящеркам», — закончила я за настоятельницу. «Это ожидаемо». Повисла тишина. Я, сцепив зубы, думала о том, что принятое тогда решение еще скажется на мне. Но сейчас уже ничего изменить нельзя. Можно только идти дальше и не терять веру в себя и свои силы. 20 лет назад ко мне пришел правитель королевства Меркулион и поведал одну страшную тайну. Его род берет начало от последнего истинного дракона. Я дернулась, встретилась взглядом с настоятельницей. «Но как такое возможно? Неужели драконы могли породниться с людьми?» «Две ипостаси, Айрин», — улыбнулась женщина. «Когда последний истинный, которого звали, кажется, Хаммаду, лишился пары, он сменил ипостаси и отыскал себе женщину среди людей. Создал второй миф». Подтянувшись, я расположилась в лохане поудобнее, готовясь внимать тому, что сейчас услышу. Известная всем легенда, как оказалось, разнилась с настоящей. Пора бы уже узнать всю правду того, во что меня втянули 20 лет назад. или 8. Чертовы разницы в годах. Когда у Хамаду родился сын, он нарек его именем Нориздан, что означает «парящий». А после это имя стало именем рода. Истинный ушел за своими собратьями, но оставил предсказание. «Скажи, Айрин, что говорится во втором мифе?» «В его распространенной версии». «Что существует кольцо, которое сможет надеть на свой палец только достойный?» «Что обретет он силу зверя, когда уронит свои крылья звездная рептилия?» «И взлетит этот человек к небу, получив все, о чем только мог мечтать?» «И сожжет в священном пламени врагов своих и станет на одну ступень с истинными драконами?» «Ложь!» — усмехнулась сестра Релин. «Не все, конечно. Концовка в обоих вариантах звучит одинаково. Но во всем остальном это ложь». «Расскажи тогда мне правду», — попросила я, опуская руки в горячую воду, пахнущую лимоном и корицей. Настоятельница вздохнула, закинула ногу на ногу и заговорила. «Отец этого паренька, что ты притащила с собой, рассказал мне истинное предсказание Хамаду. Кольцо и в самом деле было оставлено и отдано на хранение жрецам культа последнего дракона. Ящерки все это время боготворили Хамаду. Они должны были оберегать реликвию до того самого дня, как опадут крылья звездной рептилии. Тогда войдет в силу один из рода Норизденов. К часу, когда предзнаменование начало сбываться, в живых остался только этот мальчишка. Твой заказчик отправился к своим богам». «Но если ящерки испокон веков были хранителями реликвии, то какой смысл был мне ее красть?» Я непонимающе покачала головой. «Да и к тому же, какая связь между кольцом и мифом?» «Да слушай меня, дитя!» Сестра Релин улыбнулась и положила руки на ровные подлокотники. «На самом деле, как такового достойного не существует. Кольцо будет взаимодействовать только с человеком, в чьих венах течет кровь Хамаду. С момента, как обрушатся звездные крылья, с одним из Норизданов начнут происходить изменения. Он будет меняться. Душа дракона вернется в наш мир, объединившись с телом своего родственника. Твой друг постепенно становится тем самым вторым мифом. Кольцо нужно для того, чтобы сдерживать рвущуюся наружу вторую ипостась, сдерживать зверя. Скажи, ты не замечала, чтобы этот парнишка в последнее время себя странно вел?» Я опустила взгляд, рассматривая ладони через слой воды. «Странное поведение?» «Да, последнее время Фенрир был слишком вспыльчив. Совершенно не слушал преподавателей, сбегал с занятий. Но разве он не всегда был таким? Не всегда шел против правил?» А потом в память вклинилась картина, которую я видела за мгновение до встречи со своим элементалем. Норизден, который своей магией кромсает врагов. Сила, что без остановки хлещет из тела мага. «Он уже меняется?» «Да, и чем быстрее ты вернешь кольцо, тем больше шансов, что Норизден переживет уединение с душой дракона. Иначе сила сведет его с ума. Ему нужна будет помощь». Информация била по мне плетями, на концах которых были закреплены крюки. «Может сойти с ума от той силы, что завещал ему предок?» Сейчас меня даже не удивляло то, что Фенрир и есть тот самый второй миф. Меня злило, что я потеряла единственный шанс помочь ему с этим. Помочь обуздать и приручить внутреннего зверя. Я потеряла кольцо. Провалила задание. Хотелось прямо сейчас выскочить из Лохани и кинуться на поиски потерянного артефакта. «Фенрир, он знает?» Этот вопрос я задала вслух, прекрасно понимая, что настоятельница вряд ли может дать на него ответ. «Нет, и не должен был узнать. Понимаешь, его отец для того и хотел заполучить кольцо, чтобы уничтожить. Хамаду создал артефакт из своего когтя. По крайней мере, так говорят легенды. В этих же легендах сказано, что когда пробудится душа истинного дракона и вселится в тело Нориздана, на пальце человека должен быть коготь зверя, иначе слияние уничтожит оболочку. Отец этого мальчика хотел прервать это предсказание, заполучить кольцо после того, как рухнут крылья, а после, надев его, шагнуть в жерло вулкана. Несмотря на горячую воду, по коже пробежал озноб. Что? Отец Фенрира хотел пожертвовать собой только для того, чтобы... Для чего? Но зачем? Что плохого во втором мифе? Зачем такие жертвы? Блуждающих больше, чем один. Но их все равно хотят уничтожить. Король Меркулиона не хотел подвергать опасности своих детей, внуков и правнуков. Но как он узнал, что крылья Звездного рухнут при его жизни? Почему никто до него не пытался уничтожить связь с душой дракона, если это наказание, а не милость? У меня было слишком много вопросов и слишком мало времени. «Как узнал?» — хохотнула сестра Релин. «У гадалки он был. Та сказала, что в этом столетии на его род рухнет огромное испытание. Думал король, что успеет совершить задуманное, да только жребий выпал на его сына. Из чего ты взяла, что никто не пытался уничтожить эту связь? Думаешь, просто так артефакт был отдан культу на хранение?» Закусив нижнюю губу до крови, я погрузилась в воду по подбородок. «А жрецы знают истинную легенду?» «Думаю, что нет. Почему ты спрашиваешь?» Настоятельница напряглась, впилась пальцами в подлокотники. «Потому что их глава забрал кольцо для себя. Я в этом уверена. Но ведь оно для него бесполезно, разве не так?» «Так». Выдохнув, я провела ладонью по воде. «Выходит, что с момента падения звездных крыльев Фенрир начал объединение с душой дракона. И если я не верну кольцо и не отдам его законному владельцу, то он может погибнуть. Я ничего не упустила?» «Погибнуть или сойти с ума? Все зависит от его физической и духовной силы». Я зарылась пальцами в волосы, а настоятельница повторила то, что слышать мне совершенно не хотелось. «Но ты не обязана вновь в это встревать. Ведь договор разрушился в тот момент, когда один из подписавших его отошел к богам своим». «Обязана, Релин. Я впервые обратилась к наставнице просто по имени. И не потому, что подписан договор, а потому, что судьба связала мой путь с путем Нориздана». «А с кем еще связался твой путь?» — насмешливо вопросила собеседница. «Я же говорила, что уже несколько раз нарушила правила Ордена», — пожала плечами. «Я себе не прощу, если брошу все на полпути». «Как многое изменилось в твоей жизни», — вздохнула наставница. «Что еще ты не успела мне рассказать?» «В твоей обители сейчас скрываются сразу три мифа». Я небрежно повела плечами, копируя движение Фенрира. «Девчонка, которая попала сюда вместе со мной, видит истину», — женщина усмехнулась. «Я это уже поняла. Как и то, что ты к ней успела привязаться. Вот только девочка эта в самом начале своего пути и толком ничего не может. А еще вспыльчива, как головешка. Ей бы себя в руках держать научиться. Цены такой чародейки не будет». А я усмехнулась, наконец понимая, как сестра Релин умудрялась улавливать все с первого взгляда. Как обнаружила во мне дар и силу, как стала настоятельницей ордена. И даже то, почему покидать родные стены для нее всегда было в тягость. «Ты ведь тоже зрящая истину», — усмехнулась я. «Так обучи ее». «Она студентка Академии Галейн». Настоятельница даже не удивилась тому, что я все поняла. Да и после того, как я отреклась от силы, работать с даром стало намного сложнее. Но от этого проще. Намного проще. О, теневая, сколько же времени мне потребовалось на то, чтобы понять, какая сила у моей наставницы. Насколько же она сильна. Ведь с каждым выходом в открытый мир она видела всех людей насквозь. Видела их помыслы, прошлое и, возможно, будущее. И какую же боль ей все это доставляло. Впервые за все время захотелось обнять женщину, которая ранее ассоциировалась у меня с нерушимой скалой. Но это было бы неправильно. Так я бы подчеркнула то, что она ослабела. А это оскорбление для сестры Тени. «Но так уж и быть, я поговорю с ней», — улыбнулась Релин. «Небольшое наставление ей не помешает». Я лишь тихо хмыкнула, надеясь на то, что Фриза не воспримет эту помощь в штыки. Уж от нее можно было ожидать чего угодно, особенно после того, как я воспользовалась ее долгом. «Жив ли Джамас?» «Время позднее», — сестра Релин встала с кресла. «Я пойду». «А ты не смей засыпать в воде. К слову, как надолго вы к нам? Не подумай, я не выгоняю». «Ну и не хочешь лишний раз будоражить неокрепшие умы», — продолжила я за нее. «Не переживай. Теперь, когда я убедилась в том, что ты жива и знаю, как действовать дальше, мы надолго не задержимся. Дня 2-3, не больше. Все же мне посоветовали не сильно тревожить срощенные кости. Осталось только спросить тебя о том, где мы находимся, разузнать, что стало с Академией Галейн, и понять, куда двигаться, чтобы вернуть кольцо Хамаду». «Мы на Гахаме». «Второй материк? Под носом у ящерок? Дерзко». «Если хочешь что-то спрятать, спрячь это поблизости». На кольцо это правило почему-то не распространялось. Норизданы всю жизнь провели на третьем, насколько мне известно, а главный храм и хранилище пробыли на втором. Сестра Релин лишь развела руками. «Вот на такие вопросы я тебе ответа не дам. Видимо, кто-то решил, что так будет лучше. И да, я постараюсь разузнать, что там стало с твоей академией. Не засиживайся в воде». Потрепав меня по волосам точно так же, как делала это в детстве, настоятельница пожелала спокойной ночи и тихо прикрыла за собой дверь, оставив меня наедине со своими мыслями и чувствами, которые разрывали на части. Сколько всего успело произойти за последние сутки? И как все это принять и осознать? Но не мои чувства меня сейчас беспокоили больше всего. И даже не Фризы, которая была зла и обижена, ведь мы бросили ее брата. Возможно, обрекли на гибель. Хотя я почему-то была уверена в том, что простоватый с виду Джамас сможет постоять за себя и не попадет в лапы ящерок, что напали на Галейн. Сейчас я переживала о Фенрире, с которым происходили метаморфозы, о которых парень совершенно ничего не знал. И именно мне предстояло завтра взять на себя нелегкую роль рассказчика. Даже не представляю, с чего начать этот разговор. «Привет, Норизден! А ты знал, что являешься потомком истинного дракона? Нет? Так вот, если мы не вернем кольцо, то ты, скорее всего, умрешь или сойдешь с ума, так как не сможешь обуздать зверя». «Идеально». Злобно фыркнув, я вылезла из лохани и, оставляя на полу лужи, поспешила к лежанке. Лишь завернувшись в колючее одеяло и подложив под голову подушку, смогла отбросить все мысли и нырнуть в такой необходимый телу сон. Но выспаться, как назло, не получилось. То и дело в сновидения врывались ужасающие картинки и леденящие кровь сцены. Некоторые из жизни, некоторые нарисованные воображением. В итоге я открыла глаза, когда за окном только забрезжил рассвет, встала с кровати и с удивлением отметила, что лохань исчезла, а на кресле лежали узкие серые штаны и теплый темно-зеленый свитер. Мысленно поблагодарив настоятельницу за заботу, я оделась, зашнуровала сапоги и, захватив посох, вышла из комнаты. Оставлять оружие не хотелось, но и потеря ножен теперь чувствовалась. Все же к удобству привыкаешь слишком быстро. Я не имела ни малейшего понятия о том, где поселили Фризу и Фенрира. В коридорах, как назло, никого не было. А я, кажется, уже третий раз проходила мимо этих вычищенных до блеска доспехов с гравировкой морды кабана. Чей это был герб? Хоть убиться не помню. Кажется, я на Геральдике не совсем тем занималась, чем должна была. Черт. Да где хоть кто-нибудь? Удача мне улыбнулась минут через 15, когда очередной коридор вильнул и вывел меня к кухне. Там что-то булькало, кипело, шкварчало и настолько аппетитно пахло, что я в первые секунды даже забыла, зачем сюда заглянула. Сестры, трудящиеся на кухне, странно на меня посмотрели, но от дел не отвлеклись. Судя по тому количеству блюд, которые сейчас готовились, сестра Релин многих спасла от ящерок. «Я могу чем-то помочь?» Невысокая рыжеволосая девушка с курносым носом и рассыпающимися по щекам веснушками остановилась недалеко от меня и приподняла брови в вопросительном жесте. «Буду благодарна, если подскажешь, где поселили прибывших вчера гостей». «Темненький парень и светленькая девушка?» спросила сестра, а потом сама же ответила. «Они на втором этаже. Сейчас поворачивай направо, иди до широкой лестницы. Ты поймешь, о какой я говорю. По ней поднимайся на второй этаж. Оттуда направо, а потом...» «Ты чего это с ней треплешься?» буркнула проходящая мимо темноволосая женщина, которой с виду было около 30. «Это же та, из-за которой мы в этой клоаке оказались!» Рыженькая тихо фыркнула и, сделав вид, что не услышала адресованных ей слов, договорила. «Выйдешь в круглый коридор, от него налево и до конца. Самые последние двери. За одной парень, за другой девушка». «Спасибо большое. Мне стоило огромных усилий сейчас улыбнуться, ведь после услышанного посох в руке вибрировал, готовился вступить в схватку, хоть и было в нем слишком мало энергии. Подпитать ни себя, ни оружие я еще не успела». «Не за что!» Девушка подмигнула мне и поспешила дальше по кухне. Стараясь не нервировать недружелюбно настроенных ко мне сестер, я прикрыла дверь и поспешила в указанном направлении. Все же Релин ошиблась. Среди тех, кого она спасла, были приверженцы совершенно других взглядов. Надо быть аккуратнее и постараться не заполучить стилет меж ребер, пока мы тут находимся. Кто бы мог подумать, что я буду опасаться тех, кого раньше считала своей семьей. Дикость. Комнаты, в которые поселили Фризу и Фенрира, отыскались быстрее, чем я рассчитывала. Все же поместье хоть и было большим, но на лабиринт походило только в начале моих поисков. И теперь я стояла в конце узкого коридора, прислонившись спиной к высокому подоконнику, и пыталась собраться с мыслями. В чью бы комнату я ни вошла, разговор предстоял не из простых. И в обоих случаях я понятия не имела, что и как говорить. Выдохнув и, перехватив поудобнее посох, повернула направо и без стука нажала на ручку. Петли тихо скрипнули. Комната, выделенная одному из гостей, совершенно не отличалась от той, в которую сестра Релин проводила меня на досуге. Такие же светлые стены, одно большое окно, неудобная узкая лежанка и два глубоких кресла. Складывалось впечатление, что ранее в этом здании не поместье вельможи было, а приют. На кровати, спустив ноги к темному ковру, сидел Фенрир. Опершись локтями об широко разведенные колени, он зарылся пальцами в волосы и легонько покачивался из стороны в сторону. И настолько мне не понравилась открывшаяся картина, что по позвоночнику прокатилась ледяная волна страха. Еще раз окинув парня взглядом и краешком сознания отметив, что кроме неизменно черных штанов на нем ничего нет, прислонила посох к одному из кресел и бесстрашно шагнула вперед. «Фенрир?» Ответа не последовало. «Норрисден?» Я опустилась на корточки рядом и аккуратно провела кончиками пальцев по его плечу. Он вздрогнул, опустил руки и поднял взгляд. В темных серых глазах было столько боли и холода, что мне стоило огромных усилий, чтобы не отшатнуться. Но прошло всего мгновение, Взгляд приобрел осмысленность и теперь ничего, кроме удивления, не выражал. «Айрин?» Он слегка отодвинулся, чтобы осмотреть комнату. «Почему я не услышал, как ты вошла?» Вот и первые звоночки. «И давно с тобой это происходит?» Я опустилась рядом на кровать, готовясь к сложному разговору. Роль гонца с дурными вестями мне совершенно не нравилась. «О чем ты?» «Совершенно не умеешь лгать. А еще будущий король», — усмехнулась я, ловя себя на том, что действительно переживаю. Фенрир вздохнул. «Недавно, с начала зимы, по утрам обнаруживал себя в купальне или гостиной, хотя не помню, как туда попадал. Несколько раз просыпался от того, что пытаюсь открыть дверь и выйти в коридор. Полагаю, хранитель меня и останавливал. Увы, наш не такой болтун, как из 36-й. Спросить ни о чем у него мне не удалось». «Почему ты не обратился к лекарю?» Этот вопрос прозвучал слишком обыденно, а Фенрир также обыденно пожал на него плечами. И за это движение мне опять хотелось его удушить. «Потому что не было причин». «Серьезно?» «Айрин, зачем ты пришла?» Я поймала его выжидательный взгляд и не нашлась, что ответить. А Норисдон тем временем добил. «Говори уже. Ты ведь пришла мне о чем-то рассказать». «Да, пришла». Я встала, прошла к креслу и опустилась на подлокотник. «Что, помимо странных пробуждений и хождения во сне, с тобой происходило?» «Вспыльчивость? Неоправданная агрессия? Образы?» «Ты думаешь, что я схожу с ума?» — фыркнул Норисдон. И опять в точку. Я прикрыла глаза и выдохнула. «Если я первый миф, то ты второй». Повисла тишина. Оглушительная. Убивающая. Наверное, не так я должна была преподнести эту новость, но на какое-то мгновение показалось, что ошарашить его — это лучшее из всех возможных решений. Мне было страшно открыть глаза, страшно встретиться с ним взглядом. А по комнате прокатился тихий легкий смешок. «Хорошая шутка». Я все же пересилила страх и встретилась взглядом со смеющимся Фенриром. «Это не шутка, Норисдон. Твой отец не сказал тебе всей правды, потому что хотел уничтожить связь между душой дракона и вашей кровью. Для этого он нанял меня, чтобы я похитила кольцо. Вот только о том, что моим заказчиком был правитель королевства Меркулион, я узнала только этой ночью». Парень не смеялся. Даже не улыбался. А лицо его, кажется, посерело. Но я уже начала говорить, и останавливаться было нельзя. «В твоих венах течет кровь истинного дракона. Это он нарек ваш род Норисденами. В переводе с его наречия это означает «парящий». Я не знала, зачем говорила такие мелочи, но что-то подсказывало мне, что замолкать сейчас нельзя. Хамаду создал кольцо-артефакт, якобы из своего когтя. Оно должно было помочь душе дракона и телу человека объединиться, когда начнет приходить в действие предсказание. Без кольца ты можешь не выдержать объединение. Нам нужно вернуть его, потому что только ты, тот, кто достоин...» «Замолчи!» Он не сказал это. Даже не прошептал. Я прочитала это по его губам. «Фенрир...» «Нет». Он резко встал, прошел по комнате, зачесал пятерней волосы. «Это все какой-то бред. Ты несешь чушь». «Фенрир!» «Нет». Он резко остановился, перевел на меня ледяной взгляд. «Слышать об этом не хочу. Никаких вторых мифов. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Никаких симптомов того, что я объединяюсь с душой дракона, нет. Пусть тот, кому это нужно, призывает зверя, что воротился после падения звездных крыльев. Я не собираюсь служить этому миру и защищать его священным огнем. Или что там сказано в настоящем пророчестве? Я закусила губу, а инстинкты вопили об опасности. «Фенрир!» «Что?» Он дернулся и в мгновение ока оказался рядом. Настолько близко, что я чувствовала жар его кожи. Видела каждый изгиб мышц пресса. «Зачем ты мне это рассказала?» «Потому что это теперь касается нас обоих. Не твоего отца и меня, а нас. Все договоры и пакты, подписанные кровью, после смерти подписавшего переходят его ближайшему родственнику. Я должна вернуть себе кольцо. Ты мой наниматель». Произнесенное вслух стало спасительным платом, без которого я бы сейчас утонула в этих глазах. Глазах, которые из темно-серых стали черными. «Тогда я разрываю этот договор», — прошипел парень, а мне все больше хотелось запустить в него шоковым заклинанием и отскочить подальше. Но теперь нас связывало нечто большее, чем подписанный кровью пакт. И я не хотела рушить эту связь. Разорвать его могут только двое. А я собираюсь довершить начатое. Норрисден моргнул, и на какое-то мгновение его глаза посветлели, а в них промелькнуло удивление. «Айрин!» «Ты что-то забыл сказать? Так говори!» Злость клокотала в груди, кипела кровью в венах. «Я хотела как лучше. Хотела помочь, хотела обо всем рассказать. Согласна, это звучало не так, как я себе представляла. Но по-другому я просто не могла это сделать». А в ответ получила плевок. «Если все то, что ты сейчас сказала, правда, то даже не пытайся». Фенрир поднял руку, медленно провел пальцами по моей щеке. «Кольцо теперь у ящерок. И что-то мне подсказывает, что просто так они его не вернут. Уж мне, как правителю одного из королевств, в котором культ занял слишком много места, можешь поверить на слово». Точку. Опять. Я понятия не имела, что собирается делать с артефактом тот жрец. Даже представлять не хотела, что он с ним сделает, когда поймет. Не он достойный. Но разбираться в том, знали ли ящерки истинную легенду или нет, уже поздно. Душа дракона начала сливаться с телом Фенрира, и это грозило проблемами. Огромными проблемами. Вот только куда я смотрела, что так и не заметила изменений в поведении Норрисдена. Или я была настолько ослеплена чувствами? «Почему ты не сказал мне, что с тобой что-то происходит?» Я постаралась не вкладывать в эти слова обвинения, но все равно оно прозвучало. «А ты бы чем-то смогла помочь?» Он так и не убрал руки. Чертил какие-то ведомые только ему символы на моей щеке, шее. «Ты ведь обо всем узнала только вчера». Опять прав. Опять в точку. Раз за разом. И это злило. «Я не откажусь от задания». Было такое чувство, что я борюсь с ветром. Сильным, но невидимым противником, которого нельзя ударить, но который одним простым порывом может сбросить с обрыва. «Только потому, что на месте твоего заказчика оказался я?» «Нет, я солгала с чистой совестью и встретилась со взглядом, в котором больше не читалось ни одной эмоции. Потому что не хочу портить репутацию сестры Тени. Для меня это превыше всего». «Я мог бы догадаться». Фыркнул Фенрир и отступил на шаг. «Это все, что ты хотела мне сообщить?» Прикрыв глаза и стараясь удержать себя в руках, я мило улыбнулась, встала с подлокотника и перехватила посох. «Да, у меня больше нет для тебя новостей. И мне жаль, что ты и так это воспринял. Если передумаешь и захочешь помочь с поиском твоего кольца, знаешь, где меня найти». Сколько сил мне пришлось приложить к тому, чтобы развернуться и открыть дверь, не высказав все, что думаю о действиях Фенрира, говорить не буду. Руки подрагивали, в ушах гудело, а магия рвалась наружу, собираясь размазать моего обидчика ровным слоем по стенам и полу. Но я не могла этого допустить. Просто потому, что мой обидчик сам не понимал, что говорил. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Пройдет день, два, он одумается. осмыслит все, что услышал, и сможет принять решение. Фенрир Норрисдон никогда не был глупцом. Оставалось надеяться, что сестра Релин ничего не упустила из рассказа его отца. И скрестить пальцы за то, чтобы душа дракона дала нам еще немного времени. Замерев в проходе, я обернулась к парню и, удерживая на лице улыбку, добавила. Целительница сказала еще раз поблагодарить человека, который наложил мне заклинание на предплечье. Спасибо. Стоило двери закрыться за спиной сестры тени, как Фенрир застонал, опустился на кровать и зарылся пальцами в волосы. Серьезные симптомы начали проявляться не так давно, всего несколько дней назад. Как раз в ту ночь, когда Норрисдону пришла в голову идея создать портал по ментальному каналу и тем самым порадовать девушку, которая, да что там таить, нравилась ему. В ту ночь он проснулся от жуткой головной боли и жара, который, казалось, захватил тело в кокон. Пожирал изнутри, рвался наружу. До этого были ночные блуждания, вспышки агрессии. Но все это Фенрир списывал на усталость и учебу. Все те же в стычке с Лексом. Парень вздрогнул, вспомнив, как посмел поднять руку на своего слугу и сокурсника. «Да пошло оно все!» Хрустальная ваза разлетелась вдребезги, орошая мелкими слезами осколками пол. «Айрин!» — билась в его голове. «Она хотела помочь!» «Но мне не нужна помощь! Мне ничего не нужно!» Помутнение прошло через час. Через час Фенрир помнил произошедшее как сон поутру, мутные урывками. Прошло еще немного времени, и одна из сестер принесла ему завтрак. В глаза не смотрела, не говорила. Быстро установила поднос на небольшом столике и скрылась за дверью, лишь мазнув взглядом по хрустальному крошеву у стены. А Фенриру стоило огромных усилий, чтобы не плюнуть ей в спину магией. Парень дернулся и поймал себя на мысли, что сказанное Айрин правда. Он сходит с ума. Следующие два дня прошли мимо меня. Проплыли, как туман над рекой. С Фризой я так и не поговорила. Я избегала ее. Не знала, как смотреть в глаза, что говорить. Успокаивала себя тем, что ей и без меня есть чем заняться. Ведь сестра Релин выполнила одно из своих обещаний. Сама же настоятельница за эти дни несколько раз заглядывала ко мне в комнату, когда я возвращалась с вечерних прогулок, где пыталась хоть немного проветрить голову. Женщина старалась разговорить меня, убедить в том, что не все потеряно. Но я и сама это понимала. Только вот силы закончились, руки опустились, а за плечи приобняла апатия. Я злилась на то, что происходит с Фенриром. Утром он мог улыбнуться мне, а вечером пройти мимо и сделать вид, что мы не знакомы. На контакт не шел, говорить не желал. Я корила себя за то, что не заметила изменений в нем раньше, а еще за то, что привязалась. Все же правы оказались правила Ордена. Нельзя никому испытывать чувств. Это чревато последствиями. И ненавидела себя за беспомощность. Ведь информации как таковой добыть не удалось. Сестра Релин отправила запрос кому-то из знакомых с вопросом о том, что сейчас происходит в Галэне. Но ответа пока не было. Размышляя над этим, я практически не вслушивалась в рассказ наставницы о том, как она загрузила Фризу. Дочь графа Казера попала в цепкие руки и теперь в ускоренном режиме получала знания о том, как пользоваться новым даром и гасить вспыхивающие поневоле эмоции. Не сказать, что Фриза была в восторге от новых учителей, которые пытались вдолбить в ее светлую головешку очередные нравоучения и догмы, но и сопротивлялась не сильно. Все же все мы сейчас находились в подвешенном состоянии, без информации и планов. И без уверенности в завтрашнем дне. Я все больше сомневалась в том, что оставаться в поместье, которое досталось когда-то давно одной из сестер Ордена в подарок, хорошая идея. Все же я была той, кто загнал наемниц, бесящихся с жиру, в эту самую Клоаку. Это я стравила их с ящерками. по своей воле или нет, это никого не волновало. А я все ждала, кто же из них первым кинет в меня камень. Сестра Релин отмахивалась от этих моих заявлений, поднимала насмех и продолжала расспрашивать о путешествиях и приключениях, что я переживала все те годы, пока отсутствовала на Эвраре. Отвлекала. И я ей была за это благодарна. Все изменилось на третьи сутки нашего пребывания в обители выживших и отошедших от дел сестер Тени. Сестра Релин, которая обычно заходила ко мне вечером, чтобы поговорить о том, о чем в обычной обстановке мы бы никогда говорить не стали, постучалась в мою дверь утром. Я только успела в покрывало завернуться, когда она нажала на ручку, шагнула внутрь, быстро захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. От наставницы веяло магией. Сильной. Чужой. Оделась я в мгновение ока и уже сжимала в руках посох, когда сестра Релин перевела дух и смогла сказать, что же заставило ее бежать по коридорам и будить меня в такую рань, когда за окном еще не видно солнца. «Готова? Пойдем. С тобой желает говорить сам ректор Академии Галейн. Первый архимаг прибыл несколько минут назад. Требует тебя. Немедленно».